горизонт километры пропускал, но не смог до сих пор. Слепят ясные глаза фары встречных машин. Едут все они назад, или я выбрал неверный путь. Мне с него не свернуть, мне с него не свернуть до тех пор, пока светит ярко полумесяц, бесполезно маня. На закате полусолнце освещает меня. Я полжизни по дороге полуцелью ведом. Жизнь моя полуреальность кажется мне полусном. Тени порождения сна и тумана мое завтра в полумраке иду. Путь мой верный, буду первым, или я выбрал неверный путь. Мне с него не свернуть, мне с него не свернуть до тех пор, пока светит ярко полумесяц, бесполезно маня. На закате полусолнце освещает.